ничего, ведь все придуманный способ обмана. Под солнцем свободы легко распускаются и гладиолус, и марихуана. Камера обскура, только стоп-кадры, сломленность и безысходность. А больной бегемот все живет, потому что не может сдохнуть над мертвой степью. Летают черти, встряли в одноместной западне. Кому какое дело? Кому какое дело? А мне так дела нет вдвойне. Стихи писать следует только тогда, когда ничего не случается, а все остальное время лишь только молиться, бояться и каяться. Ничего личного, но в бомбоубежище не пускают грешки. Я не пройду, ведь это у тебя вместо мозгов кишки. Кругом шпионы, моя Корделия кружится низко-низко воронье. Кому какое дело? Кому какое дело? Кому какое дело до нее? Смешным и нелепым. Счастье наступит, когда заживем под древом железным небом. Так душно и трудно дышать, серый воздух тошнит от золы. А маленькие девочки все строят скульптуры на конце иглы. Маленькой девочке маленькие радости, а мир летит быстрей день ото дня. Кому какое дело? Кому какое дело? Кому какое дело?